Десятый приезд, октябрь. Надо сделать хоть что-нибудь. А может, и не надо. Была сначала идея один из приездов в описываемый город полностью посвятить безвылазному сидению в гостинице, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины. И даже постараться не смотреть телевизор и не читать местную прессу, а по большей части спать. Приехать в описываемый город, поселиться в гостинице, название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины, поспать в номере 2 дня и 1 ночь, увидеть сновидения и описать их. Или не увидеть никаких сновидений и констатировать: сновидений не было, ничего не было. Нет, это уже какая-то совсем дикость. Так нельзя. Что ж это получается? Безобразие? Даже нет, не так. Форменное безобразие. Нет, нельзя. Нельзя. Надо, в конце концов, как некоторые говорят, совесть иметь. Надо иметь совесть и сделать хоть что-нибудь. Например, сесть на автобус 2 и доехать на нем до конечной остановки. Из гостиницы вниз по бульвару, названному в честь космонавта, мимо монументального здания, когда-то принадлежавшего жене брата деда выдающегося русского писателя, жившего в доме 47 по улице, названной в честь одного из месяцев. Сейчас в монументальном здании располагается организация, ведающая спиртом. К улице, названной именем видного деятеля большевизма, там остановка многих троллейбусов, автобусов и маршруток, в том числе автобуса 2. Тупо сидеть и ехать. По улице, названной именем видного деятеля большевизма, по до боли знакомому маршруту, мимо нависающей горы, мимо красивого здания наркологического диспансера, мимо памятника пушке, по дамбе, заезд к вокзалу, потом по мосту через железную дорогу, въезд в такой-то с заглавной буквы район, по улице, названной в честь одного из имен, примерно как улица Викторовская или Генриховская, или Жанжаковская, только другое имя. Потом по улице из 2 слов. Первое обозначает цвет, второе – объект мореходной инфраструктуры. Мимо стойко убогих домиков частного сектора. Они не такие симпатичные и бодрые, как домики, выстроившиеся вдоль дороги из центра в такой-то с заглавной буквы район. Эти домики какие-то пыльные, скучные, унылые, и не хочется выходить ни на одной остановке. Выходить и идти или стоять среди этих скучных сонных домиков. Одна остановка, другая, третья. Выходить не хочется, потому что, во-первых, изначальная идея была доехать до конечной, а во-вторых, потому что как-то не из-за чего выходить. Вокруг только приземистые домики. Частные и многоквартирные, приземистые магазинчики, пыль, грязь, люди по большей части тоже приземистые, хотя и высокие попадаются, земля, асфальт, опять домики и опять земля, асфальт и люди. В общем, автобус прибывает на конечную остановку. Остановка называется прилагательное, образованное названием осадочной горной породы «завод». Край описываемого города. Большая асфальтовая площадь, на которой хаотично стоят многочисленные маршрутки. Железная дорога, разветвляющаяся на 2 линии. Дощатый пешеходный переход через железнодорожные пути. Вдали за переходом виднеется сероватое кирпичное промышленное здание. Возможно, это и есть прилагательное, образованное названием осадочной горной породы, завод. К бетонному столбу у железной дороги прикреплены венок и цветочный крест. Наверное, здесь кто-то попал под поезд. Течет крошечный ручей, рядом с железной дорогой, впадающей в крошечное болотце. Серое небо, зеленые товарные вагоны поезда, проехавшего мимо конечной остановки, прилагательное, образованное названием осадочной горной породы, завод. Водители маршруток черпают ведрами воду из крошечного ручья и моют полученной водой свои маршрутки, что является грубым нарушением природоохранных норм. Очень тихо, только иногда очередная маршрутка тихонечко взревет и уедет. Водители маршруток почти не нарушают тишины, только плещут воду из ведер на борта желтых и белых маршруток или просто сидят в кабинах и ждут своего часа. Немолодая, или, может быть, молодая женщина пришла со стороны железной дороги, не спеша пересекла асфальтовую площадь с маршрутками и ушла. Трава, ручей, деревья, асфальт, маршрутки, вода, водители, земля, железная дорога, пустота. В принципе, это одно из тех мест описываемого города, где можно, замерев, сидеть неподвижно часами. Но скамейка на остановке очень неудобная, пошел дождь, пришел автобус второй, надо отсюда уезжать, надо сесть в автобус второй и уехать, что и было сделано. Потом был просмотр футбола в гостинице. Результат приемлемый. Изучение местной прессы. Газета, прилагательное, образованное названием описываемого города, «Факты». Заметка «Лоб в лоб». Заметка «Большое спасибо». Заметка «Даю тройную цену». В киоске «Союз печати» мужчина купил прилагательное, образованное именем описываемого города, факты. Этот номер оказался последним. Следующий по очереди мужчина сильно расстроился и просит первого: «Продай! Даю тройную цену!» Тот отрицательно закачал головой: «Прости, не могу. Кроме меня эту газету читает жена и семья сына. Не хочу их расстраивать». Второй мужчина с досады махнул рукой: «Пойду на почту и подпишусь заранее. Я всегда делал это своевременно, а на нынешнее полугодие не получилось, уезжал к сыну». Заметка «В поисках драгоценной гармонии». Заметка «Заметка меня чем-то зацепила». Приметы. 15 октября. Кроты носят в норы много соломы. К холодной зиме. 16 октября. Гуси не разбиваются, а ходят стадами к чернотропу. 17 октября. С Ерофея холода сильнее. Утром серенько к красному деньку. Рубрика «Прокуратура разъясняет». Вопрос. Существует ли ответственность за частичную невыплату заработной платы? Прокуратура разъясняет. Существует. Заметка. Крутилась, словно белка в колесе. Пенсия у бабушки Ани не ахти какая, но она не унывает. У 70-летней женщины проявился предпринимательский талант. Нет, она не занялась куплей-продажей или шитьем, хотя есть швейная машинка. Бабуля вышла с напольными миниатюрными весами на одну из улиц описываемого города. «Хочешь узнать свой вес? Становись!» Плата символическая – 50 копеек. Желающих нашлось немало, и в первый же день Анна Николаевна заработала почти 60 рублей. Рубрика «Знакомство». Мужчина. 41, 185, В/П, в меру. Познакомиться с женщиной до 40 лет, без М/Ж, проблем. Еще несколько газет, в названиях которых присутствует прилагательное, образованное названием описываемого города, с примерно таким же содержанием. Первый день закончился. Да, кстати, в газете «Прилагательное, образованное названием описываемого города, факты» был прочитан еще вот такой текст. 17 часов 15 минут. На проспекте, названном в честь одного из городов, такой-то с заглавной буквы район, 20-летняя девушка, управлявшая автомобилем Volkswagen, допустила наезд на переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу 29-летнюю женщину и ее 3-летнюю дочерку, в результате чего малышка погибла на месте, а ее мама госпитализирована. Еще несколько дней назад по телевидению был сюжет об этом случае. Было сказано, что виновница аварии испытывает тяжелый стресс и в связи с этим стрессом находится в больнице под охраной. Сразу возникло подозрение о принадлежности виновницы к какому-нибудь высокому сословию. Утром, в первый день октябрьского приезда в описываемый город, таксист рассказал, что девушка, сбившая девушку и девочку, дочь военного прокурора то ли описываемого города, то ли области, центром которой он является. Возникла мысль съездить на проспект, названный в честь одного из городов, на место аварии. Непонятно, правда, зачем, но надо же куда-то поехать. Задуманное осуществилось. Широкий проспект, названный в честь одного из городов, остановка троллейбусов и автобусов, пешеходный переход без светофоров. На разделительной полосе огромная гора из цветов, много детских игрушек. За примерно 3 минуты наблюдения за горой к ней подошли человек 7 или 10 и пополнили гору своими цветами. Говорят, пару дней назад стихийная толпа требовала выдать ей девушку на растерзание. Но, конечно, не выдали, нельзя, сама суд. Тут очень кстати подошел автобус 29-й, следующий в микрорайон, название которого обозначает тип отношений. Например, микрорайон «Партнерство» или микрорайон «Неприязнь», только другие отношения. Давно хотелось там побывать. Вперед, поехали. Через весь описываемый город из такого-то с заглавной буквы района в такой-то с заглавной буквы район. Весь маршрут известен и знаком, потому что описываемый город вошел-таки в печенки, каким бы странным и диким ни было это выражение. Парадным фасадом микрорайона, название которого обозначает тип отношений, служат 3 14-этажных кирпичных дома, на вид довольно новых, а за ними 5-этажное запустение. На серой кирпичной трансформаторной будке написано «Оля». Из железной будки «Ремонт обуви» доносится песня «Огоньки, огоньки, огоньки, здесь не место для печали и тоски». 5-этажки. Мусорные баки рядом с огромным мусорным контейнером. Хилые деревья. Дворик. Вернее, просто кусок земляной поверхности. Посередине поверхности маленькая жалкая песочница без песка. Это, собственно, не песочница, а просто дощатая квадратная рамка со стороной не больше 1,5 метра, зачем-то поставленная на поверхность земли. Но на самом деле это, конечно, песочница. Просто песка нет, и использовать ее в качестве песочницы затруднительно. Трудно себе представить детей, которые бы играли в этой песочнице. Ровно с таким же успехом можно «играть» в кавычках и вне этой песочницы. Ничего от этого не изменится. Тогда какая же это песочница, если в ней песка нет, и она не создает никаких дополнительных возможностей для так называемой игры по сравнению с окружающим пространством? Это не песочница, а просто какая-то бессмысленная квадратная рамка. Но все-таки каждый разумный в своем уме, понимающий хоть что-то в жизни человек, знает, что это песочница, песочница, песочница. Просто без песка. Рядом с так называемой песочницей, не внутри, а вовне, стоит черный сапог. Короткий, возможно, мужской, а возможно и женский, трудно сказать. Он просто стоит один, вернее, не один. Рядом с ним лежит пустая пластиковая бутылка из-под кока-колы. Еще во дворике есть 2 маленькие кривые скамейки. Одна рядом с так называемой песочницей, другая поодаль. На краю дворика стоит белый грузовой автомобиль-фургон с надписью «Аварийная». Земля рядом раскопана. Наверное, там, в толще земли, проложены какие-нибудь так называемые коммуникации, с которыми случилась авария. И вот люди приехали на машине аварийное и устраняют последствия аварии. Людей, кажется, двое. Один устраняет последствия аварии там, в толще земли, а другой сидит в машине. Прекрасная солнечная погода, голубое небо, прохладно, но не холодно. Хорошо. За время часового сидения на скамеечке рядом с песочницей по небу на огромной высоте пролетело множество самолетов, судя по всему, пассажирских. И на небе в результате осталось множество белых инверсионных следов. Самолеты очень редко залетают в описываемый город, зато они очень часто пролетают над ним. Он — часть их маршрутов. И, наверное, если в ясную погоду, вот как раз в ясную, посмотреть вниз из иллюминатора, то можно увидеть проплывающий внизу описываемый город. Такой-то с заглавной буквы район, микрорайон, название которого обозначает тип отношений. Может быть, даже отдельные улицы можно разглядеть. Но вот разглядеть с высоты 10 000 метров дворик, так называемую песочницу, кривую скамеечку и сидящего на ней человека, конечно, не получится. Была еще мысль сесть на троллейбус и съездить в другой микрорайон. Он имеет числовое обозначение, но в процессе сидения на скамеечке стало темнеть. Ладно, может быть, в следующий раз. Да и вообще не обязательно. Все. Программа выполнена. Где-то между этими куцами, скудными событиями состоялось посещение места, где стоял дом 47, по улице, названной в честь одного из месяцев, в котором жил выдающийся русский писатель. Тихо, пусто, трава, земля, собака, изменений нет.